Глава 43. Выражение лица Киана в момент, когда он понял, что я абсолютно серьезно, было поистине бесценным и в то же время шокирующим. Хоть и длилось оно доли секунды, но являло собой настолько откровенную картину потрясенного, жесточайше мучительного разочарования, что во мне все сжалось от сочувствия к нему и отвращения к себе. Как бы там этот манипулирующий козлоняшка не заслужил, на мой взгляд, отмщения, все равно делать это так, что за безумная пелена застила мне глаза и разум каждый раз, когда дело касалось его и вынуждало впадать в дикие крайности. Я могла без единой эмоции воспринимать гадости, провокации, агрессию, почти чью угодно, сохраняя относительную ясность восприятия. Но все, что делал МакГрегор, любая незначительная фигня с самого начала цепляла меня на совсем ином уровне. Я совершенно не способна была игнорировать его, не реагировать на его присутствие, не отслеживать с того момента, когда увидела в транспорте. Хоть краем глаза или практически по неким волнам исходящей от него бесспорной энергии, но отрицать эту мою противоестественную зацикленность на нем – глупость. МакГрегор вскинулся, оказываясь сидящим на пятках, широко раздвинутыми мускулистыми бедрами и тяжело покачнувшейся у живота эрекцией, все еще блестящей в лунном свете от того, что недавно была в моем теле, и перенеся вес на кулаки, навис надо мной, выглядя почти устрашающе. Пару секунд его трясло, как если бы под его задницей запустился вибродвигатель. Он клацнул зубами с по-настоящему хищным звуком, и я была практически уверена, что сейчас он накроет меня собой. И прямо-таки возненавидела целую серию сейсмических волн предвкушения, что прокатились от судорожного сжатия внутренних мышц кончиком пальцев на ногах и руках, заставляя их скрутиться, к соскам, так жаждавшим и не получившим своей доли внимания, и к губам, не согласным с моей доктриной, никаких поцелуев. Мне, окончательно истощенной оргазмом и последующим карательным демаршем, хватило сил лишь на то, чтобы опереться на локти, оттолкнуться от земли пятками, сдвигаясь на считанные сантиметры, и встретить его прямой, голодный и злой взгляд. Я, черт возьми, даже не сомкнула ноги, оставаясь лежать перед ним, как жертвенная, готовая к употреблению подношение, уже изрядно приправленное отрицаемой похотью и щедро залитое влагой от временного смирения перед властью своих инстинктов. «Нет?» — вопрос короткий и сухой, как звук сломавшейся кости. Но в глубине его груди ему вторил глухой рокот, как от надвигающейся грозы. Киан наклонился еще вперед, оскаливаясь, показательно втягивая воздух, наверняка насквозь пропитанный запахом моего возбуждения. И закатил глаза, как хапнувший дозу чистейшего кайфа, и одновременно обхватил свой ствол ладонью, сильно сжимая. Идеально прозрачная, возмутительно одинокая капля сорвалась со вздувшейся головки и потянулась вниз, подчиняясь гравитации и приковывая мое внимание. Я пялилась и сглатывала сухим горлом, а мышцы моих бедер мелко дрожали, будто внутри опять зарождался сокрушительный оргазм. Прекрасно! Даже проорав в лицо МакГрегору «Трахни меня немедленно!», я не могла бы в большей степени заявить о том, что идиотская попытка отомстить ему провалилась. Но моему языку ни тело, ни мозг, ни указ, и поэтому выпалила. «Конечно нет! Ты же, помнится, мечтал о сексе втроем? Ну так вперед! Ты сам, твоя рука и член! Чем не великолепное трио?» Внезапно выражение жесткости и злости испарилось с лица Киана, и он расплылся в столь знакомой, порочно дразнящей ухмылке. «Великолепное, говоришь?» Чуть протянул он, выпрямляясь и выставляя еще больше себя на показ передо мной. «Разве я могу тебе отказать в получении эстетического удовольствия, детка?» «Да ни за что!» И стал двигать рукой все быстрее, Постанывая и шепча что-то возмутительно пошлое и греховно превозносящее, типа «Посмотри, я твердый, как гребаное дерево для тебя». «Охренеть, его еще никогда так не раздувало, что же ты творишь со мной, Летти?» И прочее в том же духе, перемежая это обещанием взорваться бешеным гейзером до самых небес. И разве я отвернулась, заткнула уши, оттолкнула и заорала, чтоб прекратил? Ни хрена подобного! Я глаз от него оторвать не могла. От ритмично и мощно работавшей ладони, перевитого выступившими венами запястья и предплечья, от вздувавшегося и опадающего бицепса и грудных мышц. От того, как с приближением оргазма его тело становилось все более напряженным, отчетливо рельефным, натянутым, как постепенно, словно в замедленной съемке, откидывалась его голова, вздымалась грудная клетка, готовясь исторгнуть финальный крик. А потом Киан резко, как от удара, в живот согнулся, снова моментально сцепив нас визуально, и кончил. Не просто на мое тело, но, кажется, прямо в мой мозг. Рыча и содрогаясь, и только какой-то миг спустя, я осознала, что, вторя ему и догоняя, по мне точно так же пробегают разряды жалящего сексуального электричества. Единственное, на что меня хватило, когда все начало утихать, это, наконец, отвернуться, чтобы не дать увидеть МакГрегору, что он сделал меня, переиграл в легкую. А то он и так этого не знал, глупая Летти. Неожиданный порыв ветерка прошелся по разгоряченному и влажному телу, действуя отрезвляюще. Что же я нахрен творю? О чем и каким местом вообще думаю? Трачу свои последние силы на что? Подвывая про себя от борьбы с телом, которое требовало сейчас свернуться уютным клубком, где есть, и поспать хоть немножечко, и сознанием, конючившим, что краткий отдых – лучшая вещь из возможных в таком состоянии, я перевернулась на бок, а потом и на четвереньки. Осмотрелась, старательно не замечая сидевшего рядом МакГрегора, тело которого еще время от времени прошивало остаточными импульсами, о чем свидетельствовали прерывистые шипящие вдохи сквозь зубы, торкающие и меня, как касание к оголенным проводам. Похоть в сторону, ибо нехрен. Река, небольшая полоска берега с мелкой гладкой галькой, где мы и находились, и чуть дальше густые заросли, очевидно, лес. Никогда не видела лес в реале, но отсюда он выглядел мрачноватым, затаившимся гигантским хищником, размышляющим поглотить тебя или проигнорировать как нечто чужеродное. «Мы где?» — скрипуче спросил Киана, или кто он там, поковыляв к воде, чтобы смыть с себя долбанные следы его жизнедеятельности, присутствие коих на коже ощущалось чем-то вроде клейма или метки. «Добро пожаловать в свободные земли, Летти Войт», — ответил он прямо над моим плечом, и я сверкнула на него. «Держись теперь подальше взглядом». Естественно, он на него забил и, зачерпнув воду в ладони, стал лить на мой живот. «Свободные или зараженные?» — уточнила, глядя вокруг все более настороженно. «Это зависит, с какой стороны смотреть, да и от того, кто смотрит. Почему я не чувствую действия ликторского договора? Он больше не работает? Просто скажи спасибо, дорогой, ты великолепен». Промурлыкал МакГрегор, специально плеснув воды на мой сосок, отчего тот съежился. «Фигня, я помню, что ты упоминал еще в цитадели, что мы после одаривания не совсем те, с кем он был заключен. Нет тут твоей заслуги. А как же то, что без меня ты и остальные кадеты не имели бы об этом ни малейшего понятия?» С наигранной обидой поджал он губы. «Информация – вещь дорогостоящая. А я не получу за нее даже простого спасибо, не говоря уже о жаркой благодарности в виде твоего рта по всему моему телу. Кстати, а что будет с остальными ребятами? Проще всего делать вид, что не замечаешь его скабрезностей. Так можно поддерживать это наше подобие диалога. По всей видимости, то, что они сами смогут сделать со своими жизнями, После эпичного воздушного побега из цитадели. Безразлично пожал плечами Киан. «Погоди, что?» Одна умная и безумно красивая птичка нашептала им о том, что на их шеях больше нет магической удавки, и намекнула, что, действуя сообща и внезапно, можно таки опрокинуть пару-тройку надзирающих ликторов и добраться до транспорта. А управлять им не труднее, чем водить машину. Почти. «Ну ты гад!» «Хотела бы я, чтобы мое возмущение не отдавало еще и восхищением. Выходит, ты отправил всех этих мальчишек и девчонок, незнамо куда, просто устроив отвлекающий маневр. Я четко указал им, в какой стороне свободные земли». Возразил он, как будто это все оправдывало. «Ты больной! Как они выживут?» «Ой, я тебя умоляю, они совершеннолетние засранцы, которые и прежде-то паиньками не были, а теперь еще и прокачаны. Устроятся как-нибудь». Тощий, отвернувшись, резко ушел под воду и вынырнул в нескольких метрах от меня, явно демонстрируя, что данную тему считает исчерпанной. «Да черта с два! Ты их подставил!» Ткнула я в него пальцем. «Я подарил им свободу, спас! Причем будем считать трижды?» «Ни капли смущения или хоть тени раскаяния. Не будем, это не спасение, а сохранение и бессовестное применение окружающей массовки в собственных меркантильных целях. Огурцы, корнишоны, какая разница? Тут же все монстрами кишит, так что ты, выходит, убил их». «Да? Ты хоть одного успела заметить?» Он продолжил плескаться, а я оглянулась в поисках своего скудного подобия одежды и наткнулась взглядом на валяющийся у воды рюкзак. Не помню, когда он и покинул мои плечи. Нет, потому что главное чудовище сейчас прямо передо мной. Подобрав с камней белье, стала натягивать, кривясь от понимания его не первой свежести. Но не до жиру пока. «Детка, нельзя мужчину так засыпать комплиментами. Могу и возгордиться». Киан продолжал внешне беззаботно плескаться, но я прекрасно чувствовала его цепкий, отслеживающий взгляд. «Чем гордиться? Тем, что ты подлец, манипулятор, использующий всех окружающих и меня в своих мерзких целях. Ты ничего не знаешь о моих целях, Летти, так что не спеши судить». «Вот тут ты прав». «Не знаю, потому что ты не потрудился меня в них посвятить, прежде чем выбрать в качестве тупой овцы отпущения. Девочки для битья и неважно еще там кого. Но главное, ты прикрыл мной свою задницу, а я на это не припомню, чтобы соглашалась». «Так сложились обстоятельства, Летти. И я тебя же и спас». «По-прежнему не проблеска стыда. Ну так и провались ты и твои тайны, цели и оправдания». «Ага, сначала втравил в дерьмо, а потом пришел и весь такой могущественный и в геройском сиянии. Ждешь, что разрыдаюсь от признательности?» — язвительно спросила, отступая от берега. «Долгий горячий поцелуй был бы предпочтительнее». МакГрегор выходил из воды с той же скоростью, что я удалялась от нее, делая все похожим на преследование. «Я бы на твоем месте не напоминала о поцелуях, учитывая, что мой последний закончился гребаной камерой пыток и отравлением моего командира. За проклятую клетку готов извиниться, на такую жестокость сразу я не рассчитывал. А вот за этого крылатого идиота и не подумаю». Сокращал он расстояние между нами, хотя вроде бы и не стал двигаться быстрее. «Засунь себе свое извинение, куда войдет, змей ядовитый». Огрызнулась я, разворачиваясь и направляясь к лесу. «Правильнее будет сказать ящер, детка». Поправил меня Киан, появляясь передо мной как из ниоткуда. «Куда-то собралась. Я совершеннолетняя девочка, которая никогда не была паинькой, способная о себе позаботиться и без удавки на шее». Практически процитировала его я и указала на окружающее пространство. «А это свободная мать их земли, на коих, как ты сказал, ничто и никто не представляет особой угрозы. И я намерена отправиться на поиски своего места в них. Спасибо тебе за шанс сделать это. Похрен, как мы к этому пришли. Кто ты на самом деле? И что там у тебя за великие, все оправдывающие цели? Бывай!»